Возмущение и ярость, охватившие внешний сектор, позднее всего проявились в окраинных лагерях, где обитали сплошные неудачники, заработавшие этот статус либо при рождении вместе с мутацией, либо позднее по тем или иным причинам. Бездомные и безработные люди обычно самые тихие, они как многократно битые жизнью собаки, что инстинктивно всегда стремятся уйти от проблем, не принимать участие в чужих разборках. Желания их просты и прозаичны. Найти достаточно воды и еды, чтобы пережить сегодняшний день. Может быть, немного алкоголя. Они никогда не заглядывают в завтра. Их будущее скрыто туманом безнадежности, и они давно смирились с таким положением дел. А затем привыкли к этому образу жизни настолько сильно, что начали принимать его за нормальную жизнь. Некоторые проживали так всю отпущенную им жизнь, тихо и незаметно умирая под рваными тентами и кучами тряпья, оставляя свои жалкие пожитки следующим неудачникам. А в них недостатка не было. Новые рождались и пребывали каждый день. Армия неудачников долгими десятилетиями увеличивала число своих уродливых солдат. Год за годом сюда прибывали сломленные судьбой женщины и мужчины, порой приводя за руку удивленно вертящих головами детишек, еще не знающих, что не будет больше школы и веселых игр с одноклассниками, что не будет больше игровых приставок, комиксов, сериалов и вкусных тортов на день рождения и пирожных просто так, без повода. Больше ничего этого не будет. И попавшие в холодный кошмар безнадежности, видя, как жестокая реальность прессует и убивает их родителей, дети вырастали озлобленными крысами окраин, превращаясь в воров и грабителей, в бешеных наркоманов, что ожесточенно плодились в тех же пластиковых ящиках, где умерли их родители. Все попали сюда по разным причинам. Но у всех, кто обитал в заброшенных помещениях окраинных зон внешнего сектора, было кое-что общее. Им нечего было терять. А еще у них была общая и постоянно подпитываемая застарелая до заскорузлости перманентная ненависть к властям. Кто виноват в том, что я родился одноруким мутантом с расплывшимся лицом, похожим на выплюнутый комок жевательной резинки? Я? Нет. Власти. Кто виноват в том, что меня вышибли с работы не из-за моих способностей, а потому что требовалось сокращение, и босс просто наугад ткнул пальцем по списку фамилии рядового персонала? Я? Нет. Власти. Кто виноват в том, что по развитию я все время отставал от сверстников, так и не сумев освоить ни одну профессию? Я? Нет. Власти. Кто виноват в том, что я не справился со своей тягой к алкоголю и из-за врачей седьмого сектора скатился до пропитого бродяги из 12-го? Я? Нет. Власти. Это все вина властей. Они не заботились о нас. Им всегда было плевать на нас. У очень многих выживающих кое-как людей имелись реальные причины ненавидеть городские власти. Другие просто перекладывали собственные промахи на чужую спину. Ведь тяжелее всего человеку обвинить в своих неудачах именно себя. Ему куда проще взвалить вину за свою просранную жизнь на другого. «Я не виноват в том, что спился и потерял работу. Я не виновата в том, что назвала начальника и бывшего любовника козлом и нулем в постели. Это попустительство властей заставило меня принимать наркотики». «Я не виноват, что моя профессия цветовода так редка в этом чертовом городе. Я от рождения ничего не умею и не хочу делать. Разве это моя вина?» Подобные разговоры начинали и завершали каждый день. Неудачники всегда рады потолковать о том, как кто-то загубил их жизни и сломал все надежды. Они часами готовы обсуждать эту никогда не остывающую и все столь же важную для них тему. Беззубые и вечно дрожащие старики беспрестанно вспоминали о том, как давным-давно их жизнь была прекрасна, пока власти, без какой-либо причины, не сломали ее, лишив его будущего. Власти! Власти! Власти! Виноваты власти! И то, что прямо сейчас в 12-м секторе открылись мобильные медицинские и полностью бесплатные точки, что прямо сейчас раздают бесплатную еду и горячий суррогатный кофе, никого из бродяг не обмануло и не заставило поверить в доброту властей. Просто эти муниципальные крысы боятся дознавателей и сейчас делают все, чтобы предстать в лучшем свете. И в этом они не ошиблись. Власти очень боялись дознавателей, являющихся членами организации, обладающей чудовищной властью, в космических масштабах. Ничто так не страшило в обжитом космосе, как упоминание о пребывающих дознавателей. На втором месте после дознавателей шли гроссы, охотники за головами, выискивающие приговоренных, но избежавших наказания преступников, и убивающие их без малейшей жалости. Но в Астероид-Сити гросс появлялся лишь однажды, и так и не покинул его, бесследно исчезнув. А вот дознаватели здесь. Уже все знали, что полицейский федеральный крейсер висит прямо над куполом, грозно глядя на него бронированным лбом. Щедрые подачки никого не обманули. Суп и кофе были приняты, но восприняты не как щедрость властей, а как их страх. И это еще сильнее подстегнуло и накалило разговоры хронических неудачников, не видевших от жизни ничего хорошего. Все громче и громче звучало эхо гневных слов в темных холодных коридорах. Спешно вскрывались заначенные бутылки и канистры. Разливался мутный самогон или вовсе странная химическая смесь, чей рецепт был известен только ее полубезумному хозяину. Все чаще слышался стук кружек и железных дубин о стены и пол. Все чаще скалились в чернозубом пьяном призыве пойти и показать чертовым властям, кто здесь главный.